Конец этого дня был всего лишь началом следующего. Глава 10. Володя Мясников. Нотариальный переписчик Володя Мясников. Молодой человек, 19,5 лет, только еще нащупывающий ногами свою жизненную дорогу, мечтающий о классном чине и молодой особе, живущей по соседству, имя которой, дабы не смущать нашего переписчика, мы называть не будем. Володя был человеком мечтательным, зачитывался романами Стивенсона и иногда после службы захаживал в трактир Клокова. В тот вечер, о котором мы хотим рассказать, Володя и приятель его, такой же переписчик, зашли в уже упомянутый нами трактир Клокова. Спросили пару чая, небольшую вязанку калужских баранок, и, примостившись в уголке, стали наблюдать. Тут, ежели прислушаться, чего только не услышишь. И стишок с настоящими словами, и анекдот про генерал-губернатора, и про то, что у попадьи есть, а у попа нету, и какое у царя исподнее. Все узнаешь, только уши отверзай. Но самое это счастье для приятелей тогда было, когда драка случалась. Гладиаторские бои, как говаривал Пакин. Шум, гам, в чаду, дыму махорочном не разберешь, что да как. Нет, это не посуда бьется, это морда чья-то под кулак попала. «Ах, мать вашу! Так вы так?» С хрипом, чахоточным кашлем рвется на груди бязевая рубаха, распадается на две половины, обнажает грудь страшную, шерстистую. Оторвавшаяся пуговка катится по столу. «Ах, леший его возьми! Текаем, Минька! Куда?» — орет заросшая бородой и усами дыра. «Мы еще не усе друг у дружки сказали!» Столы, лавки на дыбы, все в одну кучу, шире круг. «Ну, держись, паскуда!» И пошла забава молодецкая. Правда, такое было не каждый день. Вот и в тот раз, о котором мы рассказываем, драки в трактире не случалось. Все было как-то скучно и лениво-мирно. Кто и был зол, так это трактирные мухи. Ошалевшие от винных испарений, они лезли в глаза, в рот, в нос, только успевая отгонять. Надо заметить, что в трактире Клокова борьба с мухами вообще не велась. Зато баранки стоили намного дешевле, чем в других местах. Скучающие приятели попили чайку в прикуску с баранками, да и засобирались по домам. Но тут в трактир решительным шагом вошел строго одетый человек. Огляделся, подошел к буфетчику и, протягивая какую-то бумажку, сказал: «Повесь тут у себя. Да посматривай, чтобы пьянь какая не сорвала». Человек ушел, а буфетчик, вынув из-под прилавка молоток и взяв гвозди, пошел и прибил бумажку к стене. Только после этого, медленно открывая и закрывая рот, прочел, что в ней написано. Постоял, подумал и, махнув рукой, снова ушел за прилавок. Посетители трактира отнеслись к этому факту без любопытства. Все за исключением наших приятелей. Они сразу же, не сговариваясь, метнулись к бумажке. Приятель читал вслух, а Володька слушал. И вот что там было написано. «Такого-то дни, такого-то часу ушел из дому и более в него не возвращался мастер Усов. Людей, что-либо, может быть, знающих о месте его теперешнего пребывания, большая просьба сообщить за достаточное вознаграждение на улицу пехотного капитана. Дом такой-то. Спросить Кочкина». «Странное объявление», — закончив чтение, сказал Пакин. «Почему странное? Объявление как объявление», — задумчиво возразил ему Володя. «А вот и странное», — повысил голос Пакин. Надо заметить, что приятель Володи был малость вспыльчив и возражений не терпел. «Ну, что в нем странного? Что?» — настаивал на своем Володе. — «Я таких объявлений знаешь сколько прочел?» — «Ну, много, наверное». — «Да не наверное, а много». — «Ну, ты все равно объясни, что в нем странного?» — «Имени нет. Отчества нет. Примет, каков этот мастер Усов, из себя тоже нет. Ну и встречу я, к примеру, какого-нибудь Усова. Как узнать, тот это Усов или другой? Хм, верно, — проговорил Володя, впадая в еще большую задумчивость. А достаточное вознаграждение, ты думаешь, это много? Достаточное вознаграждение, — ответил Пакин, глядя на Володю, несколько свысока. Это немного, но достаточно. Сказал и прыснул со смеху. Самому понравилось, как закаламбурил. А улица пехотного капитана — это где? Тебе-то зачем? Верно знаешь, где мастера Усова искать? Может быть, и знаю. На том, обменявшись любезностями, приятели и расстались. Возле своей калитки Володя остановился, постоял в задумчивости, затем резко махнул рукой и, развернувшись, быстрым шагом пошел в обратном направлении. — Никак забыл чего? — вопросительно уставился на него буфетчик, когда Володя переступил порог трактира. — А где улица пехотного капитана? Где она находится? — Пехотно-капитанская, — поскреб у себя в бороде буфетчик. — Как же тебе половчей-то растолковать? Можно по Тужилкинской идти, но это дольше будет. — А можно и напрямую. Ты знаешь, где старые конезаводские амбары стоят? Вот до них дойдешь... Там мосток хлипенький. Перемахнешь мосток, за ним взгорочек. Ну, ты на взгорочек этот не карабкайся, а возьми правее. И как раз носом в проулок встрянешь. Он тебя на пехотно-капитанскую и выведет. — Спасибо, — поблагодарил Мясников буфетчика и пошел к выходу. — Глядь, а объявления-то уж и нету. Сорвали. — А тебе зачем пехотно-капитанская? — крикнул ему вслед буфетчик. — Надо. — буркнул в ответ Володя и ткнул дверь. — То-то надо. Всем чего-то да надо. Одному мне ничего не надо, — ворчал после ухода Мясникова буфетчик. Еще в старину замечено было иностранными путешественниками, которые с большими трудами, но все же колесили по Руси, что русский человек при всех достоинствах, коих у него не счесть, имеет и некоторые недостатки, к которым относятся мрачная унылость, невеселость и пасмурность характера. И наиболее мрачными из всех попадавшихся на пути русских людей иностранные путешественники в первую очередь называли хозяев трактовых кабаков, словом, буфетчиков. Через четверть часа, а может и того не прошло, Володя Мясников шел по пехотно-капитанской и выглядывал нужный дом. А, вот и он, каменный. Дверь под лаком. А ручка-то? Ручка. Хотел постучать, но лишь коснулся. Дверь, как в сказке, сама и отворилась. Пришлось войти. Здравствуйте. Глава 11. След мастера Усова. Фома Фомич положил сахар в чай, не спеша размешал, ударил ложечкой о край стакана и задумался. Жизнь потихоньку превращалась в кошмар. Он не мог попить чай или пообедать, чтобы взгляд не наткнулся на ложку, ведь нельзя же в самом деле без столовых приборов поесть. И только видел ложку, мысль снова возвращала его к мастеру Усову. Как выяснил Фома Фомич, с ложкой в русском быту связано много всяких поверий. Он прочел об этом в календаре Врагова за 1857 год. Если есть человек, то у него обязательно должна быть и ложка. А если ее нет, то нет и человека. А вот изготовить из ложки оружие — на это нужен особо изощренный ум. Откусив от макового рогалика, фон Шпинна принялся машинально пережевывать и запивать чаем. Ложечку он держал перед глазами, вертел, всматривался в незамысловатый узор, клал на блюдце, снова брал в руки. В русских поверьях говорилось, что ни в коем случае нельзя ложку класть на стол выемкой кверху, потому что умрешь с открытыми глазами и ртом. И тут же приводился другой забабон.